Это не конкурс популярности, не олимп морали и не церковь, но это писательство, черт бы его побрал, а не мытье машины или подведение бровей. Если вы отнесетесь к этому серьезно, у нас может выйти толк. Если не сможете или не захотите, самое время закрыть эту книгу и заняться другим делом. Например, машину помыть. Инструменты. Плотником был дедушка мой, строил дома, склады и банки, зажигал сигаретки одну от другой, гвозди вгонял молотком в планки, этаж на этаж, первый, второй, и каждую дверь обработать рубанком, а раз уж Линкольн прославлен войной, голосовать придется за Айка. Это один из моих любимых стихов у Джона Прайна, может быть, потому что у меня тоже дед был плотником. Не знаю насчет магазинов и банков, но свою долю домов Гай Пилсбери построил и много лет потратил на то, чтобы Атлантический океан и суровые зимы не смыли прочь имение Уинслоу Хомер в Праудснек. Только батяня курил не кэмэл, а сигары. Это дядя Орен, тоже плотник, курил кэмэл. И когда батяня ушел на покой, дяде Орену достался его ящик с инструментами. Не помню его в тот день, когда грохнул себе на ногу шлакоблок, но наверняка он стоял на своем обычном месте у входа в чулан, где мой кузен Дональд держал хоккейные клюшки, коньки и бейсбольную перчатку. Это был ящик, который мы называли «большой». У него было три уровня, верхние два съемные, и во всех трех были ящички, хитрые, как китайские коробочки-головоломки. Конечно, ящик был ручной работы. Темные планочки скреплялись тоненькими гвоздиками и полосками меди. Крышка держалась на двух больших замках. Моим детским глазам они казались, как замки на великанской коробке для ленча. Внутри крышка была обита шелком. Довольно странно в таком контексте, а еще более странным был узор на шелке. Бледно-красные махровые розы, выленившие до цвета дыма от грязи и смазки. По бокам ящика были большие рукоятки для переноски. Поверьте мне, такого ящика никогда не увидишь в продаже в универсаме или на авторынке. Когда ящик достался моему дяде, там оказалась на дне гравюра знаменитой картины Хомера, кажется, отлив. Через несколько лет дядя Орен проверил ее в Нью-Йорке у эксперта по Хомеру, а еще через несколько, думаю, продал за приличные деньги. Как и почему эта гравюра оказалась у батяни, так и осталась тайной. Но насчет ящика тайны не было никакой. Его он сделал сам. Однажды летом я помогал дяде Орену заменять сломанный ставень на дальней стороне дома. Мне тогда было лет 8-9. Помню, как я шел за ним, неся новый ставень на голове, как носильщик-туземец из фильмов про Тарзана. Дядя нес ящик за ручки, держа его около бедра. Был дядя Орен одет, как всегда, штаны цвета хаки и чистая футболка. В ежиком по-армейски стриженных волосах поблескивал пот. На нижней губе у него висела сигарета Кэмэл. Когда много лет спустя я приехал с пачкой Честерфилда в кармане, дядя Орен фыркнул и обозвал его частоколом. Наконец мы добрались до окна со сломанным ставнем, и дядя поставил ящик с заметным вздохом облегчения. Когда мы с Дэйвом пытались его поднять, хватаясь каждый за свою ручку, то еле могли его сдвинуть. Конечно, мы еще тогда были пацанвой, но даже при этом я думаю, что полностью нагруженный ящик батяни весил где-то от 80 до 120 фунтов. Дядя Орен дал мне открутить большие петли. Наверху ящика лежали самые часто используемые инструменты – молоток, пила, клещи, пара гаечных ключей, разводной ключ. Был еще уровень с таинственным желтым окошком посредине, дрель, разные буравчики были аккуратно сложены под ней. И две отвертки. Дядя Орен попросил у меня отвертку. «Какую?» — спросил я. «Любую». Сломанный ставень держался на болтах с высверленной головкой, а тогда без разницы, какой отверткой их вынимать, простой или крестовой. Просто просовываешь ствол отвертки в отверстие в головке и крутишь, пока не ослабнет утопленная гайка. Дядя Орен вынул болты, их было 8, и дал мне на сохранение, а потом снял ставень. Прислонил его к стене дома и поднял новый. Отверстия в раме ставня точно совпали с отверстиями в раме окна. Дядя Орен одобрительно хмыкнул. Потом взял у меня болты, один за другим, наживил пальцами, потом затянул точно так же, как отпускал, вставляя отвертку в отверстие и поворачивая. Когда ставень был закреплен, дядя Орен дал мне отвертку и велел положить обратно в ящик и застегнуть. Я это сделал, но был озадачен. Я спросил, зачем было тащить вокруг дома весь батянин ящик, если нужна была только одна отвертка? Ее же можно было нести просто в кармане. «Верно, Стиви», — ответил он, примериваясь к рукояткам. «Только знаешь что? Я ведь не знал, что еще я могу здесь найти, когда приду. Так что лучше всегда носить с собой все свои инструменты. А то может попасться что-то неожиданное, и будешь на него смотреть, как баран на новые ворота». «Я что хочу предложить? Чтобы писать на высшем уровне своих возможностей, надлежит сделать себе свой ящик для инструментов и отрастить такие мышцы, чтобы повсюду таскать его с собой. И тогда не придется смотреть на трудную работу, как баран на новые ворота. Можно будет взять нужный инструмент и заняться делом». У Батяниного ящика было 3 уровня. У вашего, я думаю, должно быть не менее 4. Можете сделать 5 или 6, но тут наступает момент, когда ящик перестает быть портативным и теряет свое главное достоинство. Понадобятся еще и ящички для болтиков и гаечек. Ну куда вставлять эти ящички и что в них класть? Ладно, это ведь ваш красный фургончик. Окажется, что почти все инструменты, которые нужны, у вас уже есть, но советую вам оглядеть каждый из них еще раз, когда будете класть в ящик. Постарайтесь увидеть его заново, припомнить его функции. И если инструмент малость заржавел, бывает, если долго им не заниматься, счистить ржавчину. Самые употребительные инструменты кладите наверх. Самый главный – хлеб писательства – это словарь. Тут вы можете паковать все, что есть, без малейшего чувства вины или неполноценности. Как сказала шлюха робкому моряку, неважно, милый, какой размер тебе долбок, важно, как ты им действуешь. У некоторых писателей словарь огромен. Это те, которые знают, действительно ли существует инфинитизимальный дифирамб или имманентная субстанция, которые никогда не ошибутся в ответе в тестах Уилфрида Фанка «Полезно расширить умение пользоваться словами, даже лет за 30». Вот пример. Кожистый, непреодолимый, почти неразрушимый квалитет был неотъемлемым атрибутом формы организации этого создания. И восходил он к некоему палеогианскому циклу эволюции беспозвоночных, абсолютно выходящему за лимиты возможностей наших спекулятивных способностей. Г.П. Лавкрафт «В горах безумия».